Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 53. Я стала сильнее, пусть и не намного. Текст читает Оцару. Способность режущая нить поднялась до 3 уровня, поскольку продолжила хлестать Мокрицу. Хоть я и хотела продолжать, но ничего не вышло, поскольку от Мокрицы остались одни лишь ошметки. Хоть способность все еще не может оставлять мощные раны на 3 уровне, но, Мокрица, я думаю, твоя жертва не будет забыта. Конечно же, после этого я ее съела. Как обычно, на вкус она оказалась неприятной. Если подумать, мне не обязательно использовать Мокрицу. Я могу бить по камню, который находится рядом. О боже, неужели я зря убила Мокрицу? Не-не, я уверена, что Мокрица была счастлива помочь мне с исследованиями. Да, дружок. И вот, когда я только закончила с Мокрицей, не уверена, что привлекло его, но ко мне приближался новый монстр. Анагуратх, 8 уровень. Не удалось показать статус. Это монстр, которого я видела впервые. Он похож на обезьяну ростом около 2 метров. Даже оценка не смогла ничего показать. Я бы предпочла пропустить его мимо, но ничего сделать было невозможно, поскольку он меня уже обнаружил. Я кое-как смогла победить. Кажется, враг был уверен в своей скорости, но я была лучше. Я уклонялась от атак обезьяны и атаковала сама при каждой возможности. И, наконец, у меня получилось поймать ее в паучью паутину. Я очень напугана. Нет, правда, прошло уже много времени с тех пор, как я дралась в честной битве. Мало того, эта обезьяна была довольно сильна. Этот звук лапы, пролетающий рядом со мной, был страшен. Я бы умерла, если бы она попала по мне. Вот почему я отчаянно уклонялась, и если бы у меня был рот, я бы закричала. Да, я могу щелкать челюстями, как... Я не знаю, когда я получила способность уклонения, поскольку полностью сконцентрировалась, увертываясь от ударов. Когда я оценила ее, то оценка показала, что эта способность увеличивает способности к уклонению. Я сделала это. Я получила способность, специализирующую на скорости. Кроме того, после того, как я победила обезьяну, я подняла уровень. Опыт достигнут. Маленький Таратек 3 уровень стал 4 уровень. Способность достигнута. Способность концентрация 1 уровень стала концентрация 2 уровень. Способность достигнута. Способность бросок 1 уровень стала бросок 2 уровень. Способность достигнута. Способность точность 1 уровень стала точность 2 уровень. Получены очки способностей. Сразу 3 способности увеличились. И я рада, конечно, что эти способности, которые я могу просто и легко использовать. Ведь уровень поднялся, и моя статистика... Маленький слабый Таратект, 4 уровень без имени. Статус. ХП 40 из 40, зеленая. МП 40 из 40, синяя. СП 40 из 40, желтая. 40 из 40, красная. Средняя атака 22. Средняя защита 22. Средняя магия 20. Средняя сопротивляемость 20. Средняя скорость 390. Способности. Автоматическое восстановление хитов 2 уровень. Ядовитые клыки 8 уровень. Синтезирование яда 1 уровень. Паучья нить 8 уровень. Рубящая нить 3 уровень. Контроль паутины 6 уровень. Бросок 2 уровень. Концентрация 2 уровень. Точность 2 уровень. Уклонение 1 уровень. Оценка 7 уровень. Обнаружение 4 уровень. Незаметность 5 уровень. Магия ереси 2 уровень. Теневая магия 1 уровень. Магия яда 1 уровень. Переедание 3 уровень. Ночное зрение 10 уровень. Расширение дальности видения 1 уровень. Сопротивляемость яду 7 уровень. Сопротивление параличу 3 уровень. Сопротивляемость окаменению 2 уровень. Сопротивляемость кислоте 3 уровень. Сопротивляемость разложению 3 уровень. Сопротивляемость страху 5 уровень. Обнуление боли. Облегчение боли 5 уровень. Мощный 2 уровень. Твердый 2 уровень. Скоростной 2 уровень. Табу 2 уровень. Неизвестный. Как обычно, все показатели, кроме скорости, низкие. Если бы не способность скоростной, моя скорость бы была бы тоже низкой. В таком случае, моим единственным плюсом была бы паутина. Скоростной все-таки полезен.